Она всегда под чужим влиянием, а как положиться на того, в ком нет самостоятельности? Женщина любит страстно и, пожалуй, выйдет замуж за другого, потому что ее могут уговорить и бабушка, и маменька, и тетушки. Женщина умна, но никогда не бывает умна простодушно. Ей все хочется блеснуть, озадачить. Женщина ласкова, добра, но до того, что надоест. Ей 17 лет. Думаешь, что все помышления ее невинны, как голова младенца, что это чистый ангел, едва слетевший на землю, который не успела еще запылить его белых крыльей. А 17-летний ребенок уже влюблен. Умеет уже утаить свою любовь, умеет не краснея поклясться в вечной верности не тому, кого любит. О, я на этот счет разочарован. Женщина, трюфли и шампанское — все равно. С этими словами он отпер ящик в письменном столе, вынул небольшую тетрадь, подал мне и, засмеявшись, прибавил: «Возьми, прочти, тебе пригодится. Тут описано одним моим приятелем довольно странное приключение. Я сохранил рукопись, полученную мною от Н. Вот она. Кто проезжал Рязань, тот верно знает Степана Никитича. Тот верно останавливался у него и слыхал, как он хвастает своей Мадерой. Жив я помню эту грязную осень, этот мрачный вечер, когда ни одна звезда не теплилась на небе, и когда почтовые лошади едва дотащили меня до ворот рязанской гостиницы. Я был мученик нетерпения. Мне хотелось переменить время года, переправить дороги, сделаться чародеем, чтобы долететь скорее в объятия обожаемой жены. Как я суетился, чтобы немедленно пуститься в путь! Как крепко стоял против всех обольщений Степана Никитича, заверявшего, что у него есть и бифстекс, и котлеты, и мадера из Петербурга! Но на станции не было лошадей. Я послал отыскивать вольных, хотя извозчики и слуги твердили, что за Рязанью нет проезда, что надо переночевать. Эти убеждения мало действовали на меня. Однако поневоле должно было дожидаться. Я расположился ужинать, мечтая о конце моего путешествия. Не прошло 10 минут, как из соседственной комнаты послышались звуки гитары и мужского голоса. Ах, какого голоса! Страстный к музыке, я боялся пошевелиться на диване, чтоб не проронить ни одной ноты. Кто-то пропел сперва несколько куплетов из баллады «Зачем, зачем вы разорвали союз сердец?» Потом погасло дневное светило. Ночь, мечты любви, заунывное расположение духа — все поселило во мне мысль, что светлые пламенные звуки выливались из сердца, теснимого глубокой печалью. Я тихо подкрался к двери, чтобы посмотреть в замок на незнакомца. И мне удалось. Он сидел, развалившись на софе. Большие голубые глаза устремлены были в потолок. Длинные русые волосы падали в беспорядке на широкий лоб, на котором лежал большой рубец, по-видимому, признак сабельного удара. Правая рука была подвязана. В левой он держал гитару. На нем был военный сюртук, в петлице висел Георгий. Всякий догадается, что мне захотелось познакомиться с занимательным офицером. На вопрос мой «Кто это?» мне сказали «Приезжий штаб-ротмистр С». Фамилия происходила от собственного имени. Я велел попросить у него позволения войти к нему, но он предупредил меня и явился сам. Это был мужчина средних лет, высокого роста, стройный станом. Цвет лица его носил на себе грубые следы непогоды и жаров, но черты были выразительны. Передо мной стоял недюжинный человек. Я осыпал его приветствиями искренно, от полноты чувства, внушенного пением. Он сжал мою руку и улыбался с приметным удовольствием. Но с первого раза мне показалось, что он неразговорчив, и язык его не имеет светской гибкости, так как объяснение дорожных людей — заключаются сначала в ответах на вопросы «Куда? Откуда?», то я узнал, что он едет из действующей армии и что ему нужно побывать в Тамбове, в Саратове, да в некоторых других городах. Нам, хотя недалеко, но предстоял один путь. Мы условились отправиться вместе, и он охотно согласился заехать по дороге ко мне в деревню, куда я торопился к именинам жены. «О, как она обрадуется!» — думал я такому гостю. «Она — певица в душе!»